Нет, он спорит. Говорит, что экскурсия была в супермарк, а не в зоопарк. Но супермарк – это прошлый месяц. Это потому, что Тиба был выключен все это время. Вот он и думает, что та экскурсия месяц назад была вчера. «Я так и говорю», – кивает Джакс, поразив ее тем, как много он способен понять. Но он не верит. И спорит, пока Марка и Лоли ему говорят то же, что и я. Тогда он становится грустный. «Ничего, у нас еще будут экскурсии в зоопарк». «Не потому, что зоопарк. Грустный, потому что пропустил месяц». «А...» «Я не хочу, чтобы меня выключили. Не хочу пропускать месяц». А она старается, чтобы ее голос звучал бодро и уверенно. «Тебе не нужно об этом беспокоиться, Джакс. Ты меня не выключишь, правда?» «Правда». К облегчению Анны Джакс удовлетворен ее ответом. Ему еще не знакома концепция обещания, и она со стыдом чувствует, что рада тому, что никаких обещаний давать не пришлось. Ее утешает то, что если им придется отключить маскотов на какой-то период времени, то почти наверняка всех разом, чтобы уровень накопленного опыта остался одинаковым во всей группе. То же самое произойдет, если память маскотов решат отмотать назад, к более юному возрасту. Блогэмэ предлагает такой вариант клиентам, чьи дигитанты становятся слишком упрямыми и требовательными, но ходят слухи, что компания должна поступить так и со своими собственными маскотами, чтобы убедить недовольных покупателей в действенности подобной стратегии. Она смотрит на часы и начинает инстанцировать разные игры для маскотов, чтобы они могли отвлечься, потому что ей пора заняться тренингом дигитантов новой линейки продуктов Блугэммы. За годы, прошедшие с момента создания геном-движка нейровзрыв, разработчики сконструировали более совершенные инструменты для анализа взаимодействия различных генов. Теперь они способны гораздо лучше оценивать свойства генома. Недавно они получили таксон с меньшей когнитивной пластичностью, и в результате дигитанты, основанные на новом таксоне, стабилизируются быстрее и всегда остаются послушными. Чтобы убедиться в этом наверняка, нужно, чтобы потребители воспитывали их годами и только тогда оценить результат, но разработчики практически уверены в новом продукте. Это весьма радикальное изменение прежней стратегии компании, построенной на выведении все более сложных и способных к обучению дигитантов, но экстремальные ситуации требуют экстремальных мер. Блугэмэ надеется, что новые дигитанты позволят компании добиться положительного сальдо. Поэтому Анна и остальные члены команды тестеров проводят с новыми существами длительные и интенсивные тренинги. Маскотов она воспитала настолько хорошо, что они, прежде чем начать играть, спрашивают ее разрешения. «Давайте, все, вперед», — говорит она, и дигитанты бросаются к своим любимым играм. «Увидимся позже». «Нет», — говорит Джакс. Он останавливается и идет к ее аватару. «Не хочу играть». «Почему?» «Хочешь, конечно, хочешь». «Не играть. Хочу работу». Она смеется. «Что? И для чего тебе работа?» «Получать деньги». Она видит, что Джакс говорит все это без особого восторга. Он явно пребывает в мрачном настроении. Посерьезнев, Анна спрашивает. «А для чего тебе нужны деньги?» «Не мне. Нужно, чтобы дать тебе». «Почему ты хочешь дать мне денег?» «Тебе нужно», – деловитым тоном отвечает Джакс. «Я когда-нибудь говорила, что мне нужны деньги? Когда?» «Неделю назад просил, почему ты играешь с другими дигитантами, а не со мной. Ты сказала, люди платят, чтобы ты с ними играла. Если у меня будут деньги, могу заплатить я. Тогда ты чаще будешь играть со мной». «О, Джакс!» Она даже не знает, что на это сказать. «Это очень, очень мило с твоей стороны». Проходит еще год, и вот официальное заявление. Блугэмэ прекращает свою деятельность. Слишком мало покупателей желают приобрести послушного при любых обстоятельствах дигитанта. Внутри компании циркулирует множество предложений, включая и выпуск дигитантов, понимающих язык, но не умеющих говорить. Однако уже слишком поздно. База клиентов стабилизировалась на уровне небольшого круга закоренелых любителей дигитантов, но доход, который они приносят, не может удержать Блугэмэ на плаву. Компания собирается выпустить бесплатный пакет, производящих диги-пищу программ для тех, кто намерен поддерживать своих дигитантов в активном состоянии, но во всем остальном владельцы цифровых питомцев предоставлены сами себе. Многим из работников уже доводилось переживать коллапс их предыдущих компаний, так что, хотя настроение у них и подавленное, все воспринимается ими лишь как очередной эпизод привычной нестабильности программной индустрии. Однако для Анны закрытие Блугэма напоминает закрытие зоопарка, одно из самых драматичных событий в ее жизни. Ее глаза до сих пор наполняются слезами, когда она вспоминает о прощании со своими приматами, о том, как хотелось бы ей объяснить им, почему они больше никогда не увидятся, рассказать о своих надеждах на то, что они хорошо приживутся в новых семьях. Когда она решила получить компьютерную специальность, то сделала это еще и потому, что в новой работе подобные эмоциональные всплески такого рода не предвидятся. Но сейчас, вопреки всем ее ожиданиям, она оказывается в очень похожей ситуации. Похожей, однако не той же самой. Компании не нужно думать, куда бы пристроить дюжину своих маскотов. Их можно попросту отключить. И это все-таки не эвтаназия. В процессе работы в инкубаторах Анна и сама отключала тысячи дигитантов, но они не были мертвы и не испытывали чувства заброшенности. Сейчас же страдание из-за вынужденного отключения маскотов ложилось на плечи тренеров. В течение 5 лет Анна проводила с ними каждый день, и сегодня ей очень тяжело прощаться с ними. К счастью, альтернативный вариант все же имеется. Любой работник может оставить себе маскота как питомца на ООПП «Земля». А ведь держать живого шимпанзе в квартире не представлялось даже теоретически возможным. Простое, удобное решение. И Анна поражена тем, что большинство работников не хотят заводить себе маскота. Она практически уверена, что Дерек возьмет себе одного. Он заботится о дигитантах не меньше, чем она. Но все тренеры как один от такой возможности отказались. Они с большой теплотой относятся к дигитантам, но завести себе такое существо в качестве домашнего питомца для них значило бы сделать ту же самую работу, которую они выполняли прежде, с той лишь разницей, что за нее перестали платить. Анна уверена, что Робин возьмет себе питомца, однако за ленчем Робин опережает ее, начав разговор первой и поделившись собственными новостями. «Я не собиралась никому об этом рассказывать», — признается Робин, — «но я беременна». «Серьезно? Поздравляю». Робин радостно улыбается. «Спасибо». Она обрушивает на Анну всю информацию, которую скрывала до сих пор. Какие варианты они рассматривали с ее партнершей Линдой, риск процедуры слияния яйцеклеток, их невероятное везение в том, что все получилось с первого же раза. Потом они говорят о поиске новой работы и декретном отпуске Робин. В конечном итоге разговор выходит на тему опеки над маскотами. «Понятно, что сейчас у тебя дел по горло», — говорит Анна, — «но ты могла бы взять Лолли». Было бы интересно понаблюдать за реакциями Лолли на прогрессирующую беременность. «Нет», — Робин отрицательно качает головой, — «дигитанты мне больше не интересны». «Не интересны? Я готовлю себя к чему-то настоящему, понимаешь?» «Не очень», — осторожно произносит Анна. «Люди всегда говорят, что взрослеют для того, чтобы хотеть завести и растить детей». Прежде я считала, что все это чушь. Так вот, теперь я думаю иначе. Сейчас Робин – воплощение восторга, порыва, эмоциональности. Она говорит уже не с Анной, словно обращаясь ко всему миру. Кошки, собаки и дигитанты – это всего лишь замена, эрзац того, о чем мы действительно должны заботиться. А когда наступает момент, и ты понимаешь, что такое ребенок на самом деле, все меняется. И ты осознаешь, что все чувства, которые ты, казалось, испытывала... Робин обрывает речь на полуслове. «Я хотела сказать, что для меня только сейчас все стало выглядеть в реальной перспективе». Женщины, работающие с животными, слышат это постоянно. Их любовь к животным якобы возникает из сублимации материнского инстинкта, заложенной природой необходимости растить собственных детей. Анна устала от этого стереотипа. Она любит детей, но не считает их стандартом, которым должны измеряться достижения всех остальных существ. Забота о животных ценна сама по себе, и это призвание не нуждается ни в каких оправданиях. Начиная работу в Блугэмме, она вряд ли сказала бы то же самое о дигитантах, но сейчас убеждена, что это относится и к ним. Год, последовавший за закрытием Блугема, меняет очень многое в жизни Дерека. Он получает работу в той же фирме, где работает его жена Венди, анимационной компании, создающей виртуальных актеров для телевидения. Дереку повезло. Сценарий ему попался действительно хороший, но каким бы остроумным или внешне невозмутимым ни был диалог, каждое его слово, каждый нюанс и интонация тщательно выстраиваются и координируются. В процессе анимации он слышит одни и те же строки диалога тысячу раз, а финальная версия всего оказывается вычищенной до блеска и стерильной в своем совершенстве. А вот жизнь Смарка и Пола, напротив, остается нескончаемым потоком сюрпризов. Он усыновил обоих, потому что они ни за что не хотели расставаться. Работая в Блугэме, он не мог уделять им столько внимания, как сейчас. Став обладателем дигитантов, он внезапно понимает, что работа с ними на самом деле гораздо интереснее, чем казалось ему раньше. Покупатели, поддерживающие своих дигитантов в активном состоянии, создают группы пользователей нейровзрыва, чтобы оставаться на связи и обмениваться впечатлениями. Само сообщество, конечно, гораздо меньше того, что было прежде, зато члены его более активны, увлечены, заинтересованы, и их усилия приносят свои плоды. Сегодня выходной, и Дерек едет в парк. Рядом с ним на пассажирском сиденье Марка в теле робота. Он стоит, вытянувшись как струна, однако пристегнутый ремнями, чтобы иметь возможность выглядывать в окошко. Он высматривает все, что прежде наблюдал лишь на видео. То, чего не найти на ООПП «Земля». «Пожарный гидрант!» – Марка тычет пальцем в сторону тротуара. «Пожарный гидрант!» «Пожарный гидрант!» Вот теперь правильно. Тело, в котором сейчас Марка, когда-то принадлежало Блугэмме. Групповые экскурсии больше не проводятся, потому что Сэри МакТойс закрылась почти сразу же вслед за Блугэмме.